Глава 5. Пусть погода оставляла желать лучшего, но я была воодушевлена. Нет солнца на небе. Не беда, мы переживем эту неприятность. Даже дождь переживем, лишь бы ветер не повыбивал зонтики из рук. В крайний случай, как говорила крошка Мия, от дождя можно спрятаться в реке. Конечно, укрытие хорошо только с точки зрения ребенка, но что-то в этом было. Собралось 5 человек вместе со мной. Учительница Аю, молчаливый высокий парень, выпускник позапрошлого года школы Токугава, низенький старичок, которого величали мастером Ру, и целитель Изаму. Увидев последнего, я изумленно моргнула. «А как же пациенты?» — только и смогла спросить. «Я же не один целитель на все школы», — с легкой укоризной произнес он. «Здесь мои ученики и прибывшие ранее целители из Шиихона, так что я могу поехать с вами. Возможно, мы отыщем кого-то из выживших, им может понадобиться помощь», — мягко произнесла Аю. Я молча кивнула. «Это разумно». Конь подо мной степенно шагал по размытой дождями дорожке. «Эх, Мадока осталась дома. Я вдруг поняла, что скучаю по ней». Удивительно понимающая и терпеливая лошадка, которая только вздыхала, видя, как на нее взбирается хозяйка. Некоторое время мы ехали в тишине. Слышались только переливы пения птиц да шум ветра. Раз птицы тут, значит, жизнь возвращается. Или же они совершенно не боятся Цуми, в отличие от людей. Интересно, как там сейчас Ичига? Надеюсь, Рюю-Ичи не достает его глупыми посланиями или попытками напакостить. Конечно, Ичига не робкого десятка, но может не сдержаться и прибить наследника клана Юичи. Случайно, по неосторожности, ничего такого не подразумевая. Я вздохнула. «Что такое, Аска?» — спросила Аю. «Жалеешь, что выбралась с нами?» «Вот еще», — фыркнула я. «Наоборот, здесь я буду куда полезнее». «Почему ты так думаешь, выпускница?» — внезапно спросил мастер Ру, внимательно на меня посмотрев. Я с удивлением обнаружила, что глаза у него не карие и не черные, как обычно у жителей Тайоганори, а красивого темно-зеленого цвета, словно стекло сосудов, которые изготавливают для храмов. «Ничего себе!» — мысленно присвистнула я. «Откуда же такая экзотика? Чья кровь течет в ваших венах?» «Предпочитаю предотвращать беду, а не восстанавливать что-то после того, как этой бедой накрыло в полной мере, мастер Ру», — ответила я. Получилось больно витиевато и пафосно, но смысл сохранился. «На руинах школы Гадзен я бесполезна. Физически работать смогу, но морально буду в ступоре». Он о чем-то задумался, а потом кивнул. «Аю, вы правы. Очень интересная девочка». Я покосилась на учительницу, безмолвно ожидая ответа. «Они меня уже обсуждали, что ли? Или есть нечто, о чем мне предстоит узнать?» Аю улыбнулась. Даже повязка на пол головы ее не портила. Любопытно, у нее есть семья? И тут же пришлось отмахнуться от глупого вопроса. Какая семья, если она тут жила и все свое время уделяла ученикам? Обычно в школах находятся именно одиночки. «Аска, разреши представить тебя Ру из клана Икеда, мастера Кандзи 5-го дана, учитель госпожи Техико». На время я потеряла дар речи. «Учитель Техико? 5-й дан? Ох, ничего себе! Вот это встреча!» Согласно этикету, следовало поклониться как можно ниже, но на лошади это не проделаешь, поэтому я сложила ладони лодочкой и уважительно склонила голову. «Для меня честь познакомиться с вами, мастер Ру. Спасибо Плетунье за возможность побеседовать с таким человеком». Он хмыкнул. «Наода, слышишь, как надо выражать почтение?» Юноша ничего не ответил, только закатил глаза. «Так-так, они друг друга знают?» потому что реакция явно показывает отношения более близкие, чем полное почтение учитель-ученик. «Я тоже рад встретить наследницу клана Шенгай», — сказал мастер Ру. «К тому же очень наслышан. Поднять клан из летаргии — это многого стоит». «У меня были помощники», — честно ответила я, только вот решила не уточнять, какие именно. «Это уже наше внутриклановое дело». «Тем не менее», — заметил мастер Ру, задумчиво глядя на меня, «такого давно не было в Тайоганоре. Это потрясло империю не меньше, чем слухи о восставших из пепла Кадай-но». Аю в один миг нахмурилась, даже невольно подалась к мастеру Ру. «Кадай-но? Что о них говорят? Разве такое может быть?» Дорога резко пошла вниз, пришлось придержать коня, чтобы не разогнался, иначе оба влетим в лужу. А ему этого однозначно хотелось. Кажется, по нраву он был немного похож на меня. Что угодно, только не сидеть спокойно. «Кто знает», — философски ответил мастер Ру. «Мы живем в такое время, что может быть что угодно. И пример клана Шенгай только подтверждает это». «А можно уточнить, что вы имеете в виду?» — осторожно спросила я. «Кадай-но. Я встречалась с этим термином в разных хрониках, но мы их толком даже не изучали в школе, а дома и вовсе было не до того. Если не ошибаюсь, их называли древними, но при этом иной информации не давалось, что жила такая раса до того, как образовалась империя Тайоганори и род крылатых, великих ксакаранов, взошел на престол и начал управлять государством, приумножая его силу и славу. Тьфу, уже текстами из книг начинаю мыслить. Понабиралось всякого». Мастер Ру даже не шелохнулся, но я заметила, что он также придерживает лошадь на скользком участке дороги. «Можно, конечно. Только вот... Скажи, выпускница Шенгай, что ты слышала о древних?» Хорошо хоть спросил не тоном, как преподаватель на экзамене, а то вот бы умора была. Поэтому ответила я максимально честно. Не особо много. Знаю о факте существования расы древних, которых называли Кадай-но. Но это наименование используется достаточно редко. Знаю, что об этом толком ничего не найти в учебниках. Нужно только забираться в тома хроник Тайоганори. Да и, скорее, это вопрос историков, но не современных жителей империи. Налетел ветер, пришлось тут же заправить за уши выбившиеся из хвоста волосы. Челка и вовсе норовила залезть в глаза, но я сумела укротить и ее. Аю молчала, глядя куда-то вдаль, однако я была совершенно уверена, что она внимательно слушала мой ответ. Мастер Ру словно о чем-то задумался. Наода никак не проявлял своих эмоций. Он вообще присутствует? Или просто ему совершенно до фени, о чем идет речь? «Все верно, говоришь», — произнес мастер Ру. «Это не те знания, которые, скажем так, которые императорская власть с радостью бы обнародовала». Я быстро соображала. «Кадай-но на самом деле ближе, чем можно подумать? С ними связана какая-то история, бросающая тень на репутацию рода ксакаранов?» Аю тихо засмеялась. «Аска, твои мысли написаны на лбу огненными канзи. Не забывай работать с эмоциями. В будущем это пригодится». Я раздосадованно скрипнула зубами. «Спасибо за совет, учительница Аю», — сказала с легким наклоном головы. «Она права, но бесит. Не Аю, моя собственная неосмотрительность. И правда, надо держать себя под контролем. На будущей очной ставке с Рё Юичи очень пригодится». Она кивнула в ответ и перевела взгляд на мастера Ру. «Ага, значит, ни одной мне интересно». Мастер Ру выдержал паузу, но потом глянул на нас. В темно-зеленых глазах мелькнула хитринка. «Конечно, сплетни нельзя сейчас принимать за чистый ше. Но вот что я заметил. Просто так от древних стараются не болтать. А тут на земли проклятых начали отправлять смотрителей императора, потому что пропало несколько поселков. Когда в них вошли, то обнаружили только почерневшие дома. Коснешься, они осыпаются пеплом. Словно пронеслась волна пламени, опалив все на своем пути, но при этом каким-то чудом сохранив форму домов. «А люди?» — спросила я, уклоняясь от слишком низкой ветки. «Людей не было. Остались одежда, еда, инструменты, все. Но ни единой живой души». «Как-то мало вдохновляет. Но, учитывая, что Цуми у нас воз и маленькая тележка, кто знает. Может, кто исхитрился выпивать человеческую плоть и жечь дома? А почему Кадайно? Как они выглядели и что могли?» «Хороший вопрос», — качнул головой мастер Ру, явно размышляя о том же. «Нигде не описываются. Есть только легенда, что когда-то Кадайно были могущественными как боги. Они правили этими местами, которые были значительно богаче и лучше. Но потом что-то произошло в самом обществе древних. То ли пресыщенность, то ли хотелось всего больше и больше, а, как известно, власть отравляет. Но правители начали делать нечто, что возмутило народ. Высокие налоги, шиматовы законы, злоупотребление положением», – пробормотала я. «Вполне вероятно», – внезапно согласился мастер Ру. «Произошло восстание. Предводителем поднявшихся был тот, кто носил фамилию Каран». Я замерла, потом неверяще покосилась на старика. «Да неужто?» «Да», — сказала Аю, — «Каран». Приставка «кса» появилась, когда он принял титул императора. Это обозначало на древних кандзи что-то вроде «крылья солнечного сияния». «Какой дивный язык!» — пробормотала я. Мастер Ру усмехнулся. «Это мы еще знаем самые крупицы. Но да, Кадайно были немногословным народом, потому что могли общаться силой мысли. После этого было о чем подумать. У нас такое может только тот, у кого бешеная реку. Да и то недолго. А так вот, чтобы в обыденности днем с огнем не сыщешь. Но тогда...» Я нахмурилась. «Они могли как-то закрываться друг от друга?» Мастер Ру посмотрел на меня. «Вполне вероятно. Иначе тогда было бы идеальное общество без лжи и злых помыслов». Я только вздохнула. «Кто знает, как оно лучше. Может быть, когда-нибудь такое и появится. Насколько оно жизнеспособно – другой вопрос. Но все же не ясно, почему нет упоминаний о их внешности», протянула Аю. Я раздумывала над этим вопросом, но не могла найти достойный ответ. Либо ее невозможно было запечатлеть, либо об этом не распространяются, ровным голосом произнес мастер Ру. «Не надо быть слишком умным, чтобы понять, кто именно не распространяется. Как там крылья солнечного сияния? Вот машут перед глазами рабочего народа, и хватит. Нечего там думать о всяком, что было давным-давно, а то вдруг и повторить захочется». «Я вижу остатки ворот Нодзу», — глухо произнес Наода, и я поняла, что первый раз слышу его голос. Все это время он молчал. Я чуть повернула голову в нужном направлении. «Да уж, городу досталось. Выглядит как пепелище, не лучше школы Гадзен». «Вперед!» — скомандовал мастер Ру и пришпорил лошадь. Та вдруг рванула с такой скоростью, что ничего не осталось, как быстро поскакать следом, чтобы не остаться в одиночестве.